Издательство «Бомбора». Океан книг. Джунь Оньгю. Сверхнормальные. Как достичь удивительных результатов, будучи совершенно обычным человеком? Читает Илья Собакин. Они не родились гениями с серебряной ложкой во рту, но живут хорошо и спокойно. Это самые обычные люди, которых можно встретить в метро и автобусе, в библиотеке и на улице. Они не выставляют на показ свои достижения и не выделяются из толпы. Я называю таких людей сверхнормальными. Мне хотелось быть похожим на них, поэтому я подходил, спрашивал, просил, умолял и, наконец-то, разработал собственный метод становления сверхнормальным человеком. И этого метода придерживаюсь на протяжении вот уже 9 лет. Стоит сказать, что результат меня порадовал, ведь я теперь тоже сверхнормальный. Я не только сам достиг успеха, но и обучил своей методике других людей, которые тоже были самыми обычными. Теперь они добиваются выдающихся результатов в своих областях и строят бизнесы. Эта книга не о расплывчатых целях и мотивации, а о конкретных действиях, которые могут полностью изменить вашу жизнь. Если вы поймете и начнете применять на практике все, что изложено в этой книге, то я уверен, тоже добьетесь отличных результатов. Я рассказал обо всех принципах и алгоритмах, которые помогли мне, моим друзьям и коллегам стать выдающимися обычными людьми. Интересно, как изменится ваша жизнь после прослушивания этой книги? Хочу встретиться с вами, когда вы тоже станете сверхнормальными. Пролог. Обычным людям, мечтающим об успехе. Я думал, что моя жизнь кончена. Выключил телефон, чтобы не видеть нескончаемый поток входящих звонков и сообщений. Казалось, все только и хотели, что убедиться, насколько сильно я облажался, решив закрыть только начавший набирать обороты бизнес. Каждый день мне приходилось выплачивать миллионные неустойки. Но ситуация стала еще хуже, когда я был вынужден уволить сотрудников, которые доверились мне, так как я больше не мог выплачивать им зарплаты из-за финансовых трудностей. Уверял, что однажды, когда ситуация наладится, я позову их обратно. Я снова и снова пересматривал старое видео на своем YouTube-канале. Чжу Оньгю из настоящего разительно отличается от уверенного в себе Чжу Оньгю из прошлого. Мышцы, если ими не пользоваться, атрофируются. Теперь я уже и не помнил, как записывать и монтировать видео для YouTube. Так постепенно моя зона комфорта сужалась. Зона комфорта. Термин, который впервые ввел и использовал в своей книге «Максимум. Как достичь личного совершенства с помощью современных научных открытий» шведский психолог Андерсон Эриксон. И уже позже, упоминаемый в книге Малькольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?» Примечание автора. Зона комфорта – это область жизненного пространства, в которой человек чувствует себя спокойно и уютно. Но на собственном опыте я убедился, что ее размер не является чем-то постоянным. Когда я загружал обзоры книг на YouTube и в Instagram, то был полон уверенности в себе. И зона комфорта была гораздо шире, чем сейчас. Упоминаемая здесь и далее социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Рядом была семья, которая меня поддерживала, и коллеги, на которых я в любой момент мог положиться. Кроме того, я верил в собственный успех. Но как только осознал, что дела идут наперекосяк, моя зона комфорта перестала расширяться, а вскоре и вовсе сжалась, загоняя меня в угол. А я просто игнорировал рушащуюся реальность, погрузившись в просмотр таких сериалов, как «Слава» и «Большая ставка», которые стали своего рода наркотиком для моей психики. Однако Я не мог позволить себе опуститься на дно. Поэтому начал пытаться что-либо изменить. И с тех пор каждую свободную минуту я проводил, записывая то, что со мной происходило, свои мысли и планы. Я очень старался не перекладывать вину на других, но и не заниматься самобичеванием. Если уж винить кого-то, то только себя. Худшее, что можно сделать, — обвинять других, потому что это ничего не исправит и никому не поможет. Если я не смогу защитить свою семью, ответственность за которую лежит исключительно на мне, и сотрудников, которых я пообещал однажды позвать обратно, то моя жизнь действительно будет кончена. Поэтому я решил перестать винить кого-то другого. Примерно тогда же я выключил Netflix и отправился в бассейн. Плавал я не лучше любого среднестатистического парня, но решил установить собственный рекорд, и для этого начал тренироваться по 3-4 часа каждый день. Я научился считать количество взмахов руками, делать развороты, правильно двигать ногами и скользить по воде. Засекал время, за которое проплывал дорожку, и тренировал легкие, чтобы сократить количество вдохов. Я изо всех сил старался улучшить свои показатели. Окружающие не могли понять, зачем я тренируюсь так, будто от этого зависит моя жизнь. Со стороны, наверное, казалось, что мне больше негде прятаться. Вот я и решил скрыться под водой. Плавание действительно помогает избавиться от лишних мыслей. Под водой, когда кислород в легких заканчивается, человеком движет лишь желание сделать вдох, и все остальное отходит на второй план, вытесненное инстинктом выживания. Но оно открыло мне глаза на еще одну истину. Регулярные и упорные тренировки способны развить даже посредственные таланты среднестатистического парня. Я определенно точно стал лучше плавать. И пусть даже это и не имело прямого отношения к моему прогоревшему бизнесу, я осознал, что еще способен расти. Ничего не кончено. Мое внутреннее «я» буквально кричало, что пора вырваться за пределы сжимающейся зоны комфорта. Мы растем только тогда, когда выходим за пределы своей зоны комфорта. И систематические тренировки помогают достичь этого роста. Когда-то мне казалось, что я ни на что не способен и на суше, и тем более в воде. Но благодаря тренировкам и практике у меня неожиданно получилось стать неплохим пловцом, а также осознать, что привело меня туда, где я в итоге оказался. Человека, который покинул зону комфорта и оказался в так называемой «зоне роста», окружающие непременно сочтут дураком. Потому что он из раза в раз делает то, что у него плохо получается. Того, кто, несмотря на отсутствие музыкального слуха, каждый день поет, посчитают странным. А тому, кто не умеет танцевать, но день за днем выкладывает свои танцевальные видео на YouTube, большинство просто посочувствует. Но расти человек начинает именно в тот момент, когда упорно продолжает делать то, что у него не получается. И наоборот, стоит ему остаться в своей зоне комфорта, занимаясь только тем, что он уже умеет, как его уничтожит естественный отбор. Так я понял, что не нужно бояться показаться жалким. Не заботясь об осуждающих взглядах окружающих, я решил снова шагнуть в зону роста. Отыскав многочисленные заметки, которые сделал в период сомнений и поиска, начал писать эту книгу. Я структурировал свои размышления о том, как мне удалось выйти из зоны комфорта, как я тренировался и закалял себя физически и морально. В итоге я понял, что за всеми моими успехами, большими и маленькими, стоит определенный алгоритм. Я намерен еще раз применить этот подход, чтобы добиться повторного успеха. Если так подумать, то за что бы я ни брался, сначала меня всегда называли дураком. И почти всегда отрицательных отзывов было гораздо больше, чем положительных. Возможно, Будь у меня особый талант, диплом престижного университета, богатая семья или хоть что-то, выделяющее из толпы, то мир был бы ко мне более благосклонен. Но вот в успех Джу Оньгю, среднестатистического офисного работника, никто не верил. Однако, несмотря на то, что меня считали глупым, я не сдался и однажды перешел из зоны комфорта в зону роста. Из обычного офисного работника я превратился в успешного онлайн-продавца на смарт-стор. Затем стал YouTube-блогером с 1 800 000 подписчиков и, наконец, предпринимателем в сфере IT. Меня даже начали считать довольно успешным человеком. Смарт-стор – корейская платформа для онлайн-торговли, аналог маркетплейсов вроде Wildberries или Озон в России. Она принадлежит компании Never и позволяет частным лицам и малому бизнесу создавать собственные интернет-магазины и продавать различные товары, от одежды и косметики до электроники и продуктов питания. Примечание переводчика. Практика и тренировки позволяют человеку вырасти до определенного, достаточно высокого уровня. Хотя регулярные занятия плаванием и не сделали из меня олимпийского чемпиона, но я определенно стал постоянно ловить на себе взгляды в бассейне. Людей, которые добились подобных результатов, я и называю сверхнормальными. Как из обычного превратиться в экстраординарного посредством тренировок и практики, вот о чем я писал в момент отчаяния. Одним словом, эта книга расскажет вам о том, как стать сверхнормальным. Конечно, вы можете просто остаться там, где находитесь сейчас. Но как мышцы слабеют без движения, так и ваша зона комфорта неизбежно постепенно станет меньше. Люди вокруг и ваш внутренний голос будут твердить: «Все нормально, не нужно никуда идти, ты заслуживаешь того, чтобы тебя любили таким, какой ты есть». И нет ничего плохого в том, чтобы, довольствуясь тем, что у вас уже есть, оставаться в своей зоне комфорта. Однако я решил больше не слушать сладкие слова утешения и использовать неприятные чувства, сопровождающие рост, как топливо для движения вперед. Гарантирует ли пребывание на одном месте стабильность? Возможно, люди, которые утешают и поддерживают вас сейчас, однажды уйдут, увидев, что вы не меняетесь. Ведь не бывает родителей, хотя всякое может быть, которые будут бесконечно умиляться ребенку, который просто сидит и плачет. Я поддерживаю вас в вашем желании развиваться. Август 2023 года. Джу Оньгю, который сделал еще один шаг в зону роста.